Зацвели сады, зацвел и сад Вагнера. Яблони и жасмин в бело-розовом весеннем уборе выглядели празднично. Над цветами в чистом ароматном воздухе звенели пчелы. Вагнер вышел в свой сад. Вооружившись лопатой, он принялся очищать дорожки, рыхлить слежавшуюся за зиму землю вокруг деревьев, на грядках, на клумбах. Но прежнего увлечения работой, приносившего радость и удовлетворение, не было. Старик то и дело прерывал работу и, опершись на лопату, задумывался. Его, старого человека, пугало предстоящее одиночество. Друзья, с которыми он сжился, которых полюбил, покидали его. А сын его, о котором он думал день и ночь, был еще где-то далеко. Да и вернется ли он домой? Вагнер очистил дорожки от прошлогодних сгнивших листьев, усыпал их желтым песком и взрыхлил землю около яблонь. В полдень к нему на помощь пришли друзья. Клумбы и грядки были вскопаны и приведены в порядок. Вечером явился Генрих Фельд. Он осунулся, похудел. Когда Никита Родионович спросил его, как ему живется, Генрих уклонился от ответа и заговорил на другую тему. Следом за ним пришел Абих. За столом во время ужина обсуждали предстоящий отъезд друзей. «Я думаю, что и нам здесь торчать нечего», — заговорил Абих. «То есть как?» — удивился Вагнер. «Очень просто. Один дом и сад счастья тебе не дадут. Нужно идти туда, где будет создаваться подлинно свободная демократическая Германия». Гуго задел больную тему. «Конечно, и дом, и сад, и память о тяжелых и о светлых днях, проведенных здесь, не могут еще дать силы для того, чтобы жить. Что, если Гуго прав?» «Я не согласен с Абихом», — прервал думы старика Фель. «За свободную демократическую Германию можно бороться и здесь». К Генриху присоединились Ожогин и Грязнов. «Да, может быть, именно тут мы принесем больше пользы», — согласился Вагнер. Поздно ночью, когда Ожогин, Грязнов и Резоматов занялись укладкой вещей, в мезонине появился Альфред Августович с чемоданом в руке. Он принес ценности, оставленные на хранение его племянником. Завязался спор. Никита Родионович категорически отказался брать золото. Старик настаивал. «Эти ценности принадлежат России», — сказал Вагнер. «Верните их своей родине». «А что вы скажете племяннику, когда он приедет сюда?» Старик нахмурился. «Мне будет нетрудно оправдаться арестом и хозяйничанием в доме посторонних людей». «Все равно», — сказал Ожогин, — «взять золото мы пока не можем. Мы не знаем, как сложатся обстоятельства нашего возвращения, а рисковать нам нельзя». Пришли к выводу, что золото будет надежно спрятано в доме Вагнера и при первом удобном случае возвращено Советскому Союзу. Рано утром машина доставила Ожогина, Грязнова и Резоматова на аэродром. Из-за леса блеснули первые лучи солнца. Они залили огромную поляну и осветили группу самолетов, расположенных вдоль бетонированной дорожки. «Прошу, господа», — сказал сопровождавший их офицер в американской форме и зашагал к стоявшему в отдалении маленькому чистенькому домику. В комнате находился всего лишь один человек — сержант. Когда друзья вошли, он поднял от стола голову, зевнул и, не вставая, поздоровался. Офицер сказал ему что-то по-английски и показал на своих спутников. Тот осмотрел каждого с ног до головы и вышел. Через минуту послышался рокот мотора. Он то усиливался, то спадал, самолет выруливал на старт. Сержант, стоявший у самолета, нетерпеливо замахал рукой, торопя пассажиров. Друзья подошли к машине вместе с офицером, который первым сел в самолет. Закрылась дверца, взревели моторы. Самолет задрожал, стоя на месте, а потом рывком устремился вперед по бетонной дорожке. «Югославия!» — крикнул в ухо Ожогину, сопровождавший их офицер. Ожогин, Грязнов, Резоматов пододвинулись к окошкам, затянутым целлулоидом. Внизу, медленно, точно несомые тихой водой, проплывали отроги гор, перелески, шоссейная дорога. Отчетливо были видны взорванные мосты, далекие объезды. По обочинам чернели разбитые и сожженные танки, перевернутые кверху колесами грузовые и легковые автомашины, изуродованные пушки. Летчик сбавил газ. Теперь шум моторов уже не заглушал голосов. Впереди, слева, показался город. «Белград!» — громко сказал сопровождающий и повторил. «Белград!» Город был уже под самолетом и вырисовывался, как на карте, лежащей на столе. Хорошо различались скверы, площади, старая крепость, место слияния Савы с Дунаем. Самолет, быстро теряя высоту и сильно накренившись на бок, сделал полукруг над городом. Улицы его были запружены народом. Потом город скрылся под крылом, самолет пошел на посадку и, наконец, коснулся колесами земли. Вплотную к самолету подкатил Бьюик. Все четверо уселись в него. Американский офицер рядом с водителем, друзья на заднем сиденье. Когда машина тронулась, офицер обернулся и предупредил. «Запомните, вы партизаны из отряда Бровича». По улицам сплошным потоком, видимо, к центру города, плыл народ. Люди были с винтовками, ручными пулеметами, автоматами, гранатами. Они несли полотнища, портреты, плакаты, красные флаги. Мелькали фигуры женщин, одетых в мужские костюмы. Со взрослыми шли дети. Огромное человеческое море плескалось, шумело, пело, ликовало. Машины едва-едва пробирались вдоль узких тротуаров, теснимые живой человеческой массой. На площади Терезии, главной площади города, Бьюик встал. Ехать далее было невозможно. Из репродукторов громко лились знакомые советские мелодии. Вокруг звучала чем-то знакомая, чем-то очень близкая, но в то же время совсем непонятная речь. «Живио, СССР! Живио! Живио!» — скандировали тысячи голосов. «Что это происходит? Что за торжество?» Ни к кому не обращаясь, поинтересовался Ожогин. «Сейчас узнаем». И офицер вышел из машины. Через минуту он вновь водворился на место. «Все ясно. Пал Берлин!» — бесстрастно произнес он и обратился к шоферу. «Трогайте. Сигнальте посильнее и трогайте». Горячая радость залила сердце Никиты Родионовича. Он посмотрел на Андрея, на Алима. По выражению лиц, по блеску глаз, без слов можно было понять, что происходит в душе каждого из них. Офицер сказал «Пал Берлин». Он не добавил, что пал под ударами советских войск, но это было ясно. Вот где довелось услышать радость победы. В Югославии, в Белграде, подумал Никита Родионович. Наши воины принесли освобождение Софии, Бухаресту, Белграду, Будапешту, Варшаве. Они ворвались в логово фашистского зверя, ворвались туда, откуда пришла война. Победные знамена армии освободительницы реют теперь почти по всей Европе. Бьюик вновь остановился. Мужчины, женщины, старики, подростки, взявшись за руки и дружно распевая веселый мотив, исполняли коллективный национальный танец. Когда огромная живая цепь внезапно распалась на множество мелких кружков и образовался проход, шофер тронул машину. Скоро машина стала на малолюдной улице возле тенистого сквера. Сопровождающий вышел. «Прогуляйтесь, я сейчас», — сказал он, пересек улицу и вошел в двухэтажный малоприметный дом. Ожогин, Грязнов и Резаматов тоже покинули машину и направились в сквер. Узенькая, усыпанная свежим песком аллея шла мимо нескольких могил. По надписям, сделанным на черных дощечках, было видно, что здесь похоронены югославские партизаны и бойцы советской армии. На каждой могиле теплились лампады. Друзья сняли головные уборы и несколько минут постояли в молчании. «Хелло!» — крикнул офицер. Он стоял возле Бьюика с неизвестным мужчиной в штатском. «Идите сюда!» Незнакомец был костляв и невысок ростом. По виду ему можно было дать за 50. «Прошу за мной», — произнес он. Американец распрощался и заторопился на аэродром, где его ожидал самолет. Друзья, следуя за незнакомцем, вошли в дом, в котором уже побывал сопровождавший их офицер, и поднялись на второй этаж. В первой комнате, куда они попали, стояли две широкие тахты, несколько кресел, круглый стол, покрытый тяжелой бархатной скатертью. Стол украшала высокая, большая мраморная ваза с живыми цветами. В открытых окнах плескались от ветра легкие шелковые занавеси. «Вас предупреждали, за кого себя выдавать?» — спросил незнакомец, усадив гостей. «Да», — ответил за всех Ожогин. «Мы партизаны из отряда Бровича». «Как попали в отряд, знаете?» «Знаем». «Учтите, что отряд Бровича здесь пока еще мало известен. Он еще не сошел с гор». Незнакомец подробно рассказал, где оперировал отряд, из кого он состоял, какие бои провел с гитлеровцами, как погиб его командир Брович и кто его заменил. «Это на всякий случай», — добавил он. «А сейчас вам представится возможность видеть мистера Клифтона, который знает вас как Юпитера, Сатурна и Марса». Незнакомец скрылся в одной из дверей и вернулся в сопровождении человека намного выше его ростом, с большой головой и узким лицом. Встав посреди комнаты и глубоко засунув руки в карманы, Клифтон холодно, с брезгливой миной, кивнул в сторону гостей и сразу заговорил по-английски. Его речь была краткой. Перевел ее незнакомец. «В Белграде друзья не останутся, поедут в Загреб. Послезавтра уже в Загребе им вручат документы, подтверждающие участие их в народно-освободительной борьбе югославских партизан с фашистскими захватчиками. Бравировать этими документами в Загребе особенно не стоит. Из Загреба местные власти отправят их советским самолетом на родину». Аудиенция закончилась. Клифтон, видимо, довольный тем, что ему не задали ни одного вопроса, кивнул точно так же, как при встрече, и удалился. В Загреб попали поздно вечером следующего дня. Все тот же Бьюик остановился на набережной Савы. «Видите, вон тот домик», — сопровождающий указал пальцем на маленький коттедж, стоявший в шагах в двухстах. «Там живет некий Марк Рибар. Он учитель, коммунист, всю войну партизанил, хорошо владеет русским языком. Вам надо самим попроситься к нему на ночлег. Мне с вами показываться неудобно». «А если он не пустит?» — спросил Грязнов. «Объясняйтесь с ним по-русски. А русские для него всегда желанные гости», — ответил сопровождающий. «Скажите, что вы из отряда Бровича. Спустились с гор первыми. Болтайте о чем угодно. Он будет рад таким гостям». «А когда в дом к нему придет человек с перевязанной левой рукой и спросит, где живет доктор по детским болезням, знайте, что это посыльный от меня. Найдите предлог и уходите из дому. Следуйте за ним на расстоянии». И сопровождающий открыл дверцу машины. Аккуратный небольшой домик, отгородившийся от тротуара кустами жасмина, глядел на улицу тремя оконцами, затянутыми тюлевыми занавесками. Ожогин, подойдя к парадному, постучал. Дверь открылась, и на пороге появился пожилой белоголовый мужчина. «Мы русские, ищем ночлега», — заговорил Ожогин. «Русские?» — удивленно по-русски переспросил хозяин. «Да, русские». Хозяин с улыбкой обвел внимательным взглядом всех троих. «Я вижу, я понял, очень рад», — заговорил он взволнованно. «Входите, входите, будьте моими гостями. Давно у нас в Югославии?» «Только что с гор. Мы партизаны из отряда Бровича». Никита Родионович солгал и почувствовал себя неловко. «Бровича! Бровича!» Хозяин потер лоб, силясь что-то припомнить. «Отрядов было так много, что и не удержишь все в голове. Да это и не важно». «Вот сюда проходите», — указал он. «Я ведь тоже партизан. И жена». Никита Родионович счел нужным пояснить, что их отряд базировался очень далеко, почти у границы с Австрией. «Давайте знакомиться», — уже не скрывая радости и усаживая гостей, произнес хозяин. «Я Марк Рибар». И он подал всем тонкую худую руку. В доме было бедно, но чисто. Тут стояли стол, покрытый цветастой клеенкой, несколько разных стульев, обветшалый шкаф для посуды. Горела керосиновая лампа. Сразу завязалась непринужденная, почти дружеская беседа. Ожогин, не подавая виду, внимательно разглядывал хозяина. Добрые глаза Рибара, его открытое лицо располагали к себе. «Скоро я вернусь к своей профессии», — сказал хозяин. «Я учитель. Преподавал до войны родной язык, а сейчас стану преподавать еще и русский». Когда подошло время ужинать, из второй комнаты появилась старая лет 60 женщина с заспанными глазами, мать хозяина. Бесшумно и молча двигаясь по комнате, она накрывала на стол. После еды сразу улеглись спать. Обменяться впечатлениями прошедшего дня не удалось. Утром отправились вместе с хозяином осматривать город. Забрались на гору Цмрок, откуда Загреб, столица Хорватии, окаймленный точно зеленой рамкой, садами и виноградниками, был виден как на ладони. На восточной окраине его виднелся большой парк с прудами и длинными тенистыми аллеями. От города с сохранившимися узкими улочками, переулками, тупичками веяло стариной. «Вот театральная площадь», — показывал и объяснял Рибер. «На ней оперный театр, а вон здание университета. Наш город — хранитель вековой культуры хорватского народа». Хозяин долго и много говорил о страданиях и борьбе хорватов с германцами и итальянцами за свою свободу и независимость. Называл имена писателей и поэтов, которые воспевали дружбу между славянами, которые призывали народ на борьбу с угнетателями. «А там, видите, заводик?» — показал он в южную часть города. Ранее этот заводик принадлежал немцу, Сименсу. Он выпускал телефонные аппараты, трансформаторы, электрооборудование. Теперь хорватский народ будет его хозяином. Ожогин слушал Рибора и думал о своем. Тайные тропы, начавшиеся в партизанской зоне, довели их до Югославии, до Белграда, до Загреба. Но и здесь они не кончились. Перед обедом Рибор сказал: «Я достал у друзей бутылочку отличной сливовицы, и мы ее сейчас разопьем». Старуха подала на стол отварной картофель с приправой из жареного лука, кислое молоко. Хозяин разлил сливовицу по маленьким стаканчикам. «За встречу и за дружбу», — сказал он. Чокнулись и выпили. Рибор предложил новый тост. «За партизан, за тех, кто сложил свои головы, за мою жену Лолу». Когда выпили, послышался стук в дверь. Рибор вышел из-за стола в прихожую и через несколько секунд вернулся. «Среди вас детского врача нет?» — спросил он. «Нет-нет», — ответил Ожогин. «Значит, я не ошибся». Выждав некоторое время, чтобы хозяин не мог связать их уход с появлением посыльного, друзья объявили, что им надо обязательно попасть в советскую комендатуру, и покинули дом. На другом конце квартала их ожидал человек с забинтованной рукой. Часа через полтора-два Ожогин, Грязнов и Резоматов уже беседовали с советским комендантом в звании майора. «Выходит, отвоевались?» — улыбнулся майор, возвращая просмотренные документы. «Завтра уже будете в Москве. Скажите свой адрес. Я раненько утром пришлю машину, а то до аэродрома далеко. А пока отдыхайте». Как и в прошлую ночь, хозяин разослал на полу плотный войлок, покрыл его грубошерстным одеялом, простынями, положил подушки. «Ложитесь пораньше, коли рано вставать», — посоветовал он и ушел во вторую комнату. Друзья улеглись, и почти сразу в комнате водворилась тишина. В 8 утра они заняли места в многоместном советском самолете. Через 10 минут самолет оторвался от земли, сделал круг и лег на курс. Хотелось поторопить его, чтобы он летел быстрее, быстрее. Часть 3. В жаркий летний полдень 47-го года пассажирский самолет мягко приземлился на аэродроме большого южного города. В числе пассажиров из самолета вышел и Никита Родионович Ожогин. Он возвращался из Москвы, где пробыл около месяца, принимая оборудование для электростанций, на одной из которых он работал инженером. У входа в пассажирский зал Ожогин обратил внимание на висевший на стене градусник. Всмотрелся. Столбик ртути показывал 43 выше нуля. Ого! Ну ничего себе! В тени 43! Пройдя просторный, продуваемый сквозняком зал, он вышел к подъезду и невольно остановился. Вдали, в лазоревой дымке, рельефно вырисовывались вершины отрогов Тянь-Шаня, покрытые снегом. Слабый ветерок лениво колыхал листья густых тенистых кленов, растущих против вокзала. Казалось, что вся природа, и клены, и густые заросли хмеля, вьющегося по фасаду вокзала, и клумбы с пестрыми цветами, густые сады окраин города, и далекие горы, и сам воздух, все-все погружено в дремотную истому под нестерпимо палящими лучами полуденного августовского солнца. «Никита! Здравствуй!» — раздалось рядом, и кто-то схватил Никиту Родионовича за руку. «Константин! Приехал-таки! Молодец! Чуть было не опоздал!» — проговорил Константин, обнимая брата. «Пойдем к машине. Телеграмма пришла всего час назад. Хорошо, что ты адресовал ее на работу. Я бросил все и помчался. И вот видишь, не опоздал». Константин взял из рук Никиты Родионовича небольшой чемодан и повел брата к ожидавшей их Эмке. «А ты изменился», — сказал Никита Родионович, когда они сели в машину. «Может быть, мне так кажется?» Константин улыбнулся. Внешне он очень походил на Никиту Родионовича. И правильными чертами лица, и темными задумчивыми глазами, и цветом волос. Сходство между ними усиливалось, когда он улыбался. Только ростом Константин был чуть пониже брата. «Я же все время в горах, на воздухе, на солнце», — как бы оправдываясь, ответил Константин. 8 дней назад вернулся, а завтра опять укачу». «И как только не сбежит от такого мужа Тоня», — пошутил Никита Родионович. «Вечно ты отсутствуешь». Они ехали по городу. Асфальт на площадях и улицах от жары нагрелся и размяк. Автомашины шуршащим звуком вычеркивали на его размягченной поверхности узорчатые рисунки. Духоту не разряжали ни густая зелень, ни журчащие арыки. «Ох, ну и печет!» — пожаловался Никита Родионович, вытирая с лица обильно струящийся пот. «Да, основательно, на полную мощность», — подтвердил Константин. По пути в машине обсудили результаты командировки Никиты Родионовича, встречу его с Андреем Грязновым, обучавшимся 2-й год в аспирантуре при одном из московских вузов. Дома Константин подал Никите Родионовичу запечатанное письмо. Тот, не вскрывая, внимательно его осмотрел. Почерк твердый, уверенный, явно мужской, но совершенно незнакомый. Штамп местного почтового отделения, значит, и письмо местное. «Когда получил?» — спросил Никита Родионович. «В пятницу». «Ровно неделю назад?» «Да, сегодня тоже пятница». Никита Родионович продолжал в раздумье вертеть конверт в руках и всматриваться в штамп. «Вскрывай и читай», — торопил Константин. «А потом я тебе еще кое-что расскажу». «Да?» — неопределенно протянул Никита Родионович. Он взял со стола ножницы и осторожно срезал короткий край конверта. Маленькая записка гласила: «Дорогой Никита Родионович, приветствую вас. Давно собирался повидаться с вами, но как-то не удавалось. Хочу передать вам задушевный привет от лица, могущего напомнить вам спор относительно Сатурна, Юпитера и Марса. Зайду к вам в воскресенье в 7 вечера. Надеюсь, что застану дома». Подписи не было. «Что случилось?» — тревожно спросил Константин, увидев, как помрачнело лицо брата. Никита Родионович молчал, думая о своем. Константин пожал плечами. «Ну ладно, ты тут располагайся, а я пойду на работу», — обиженно проговорил он, уже направляясь к двери. Но Никита Родионович остановил его. «Ты, кажется, что-то хотел сказать?» «Да, чуть не забыл. К тебе приходил какой-то мужчина». «В котором часу?» «Примерно 7 часов. «Каков он из себя?» «Похож на узбека. Уже не молодой, довольно рослый, хорошо говорит по-русски». Никита Родионович сдвинул брови. Тысячи догадок и предположений лезли в голову. Хотелось сосредоточиться, привести в порядок мысли. «Ну хорошо, поезжай, а мы тут с Тоней будем хозяйничать». Константин засмеялся. «Придется одному, без Тони. Она в Свердловске, уехала проведать мать». «Вот как, а я ей подарок привез». «Ну да ладно, у меня больше вопросов нет. Беги, я тут один справлюсь». Никита Родионович закрыл за Константином калитку и вернулся в комнату. Он снял шерстяной костюм, выкупался и надел пижаму. Стало легче, но духота все-таки донимала основательно. Захватив подушку, Никита Родионович отправился в сад. Миновав столовую, переднюю и густо обвитую диким виноградом веранду, он спустился по ступенькам во двор. По раскаленным кирпичам дорожки ступать босыми ногами было невозможно, и Никита Родионович побежал.